Глава третья. Слишком большое внимание утомляет. «Здравствуйте, Елена Владимировна», — сказал я в трубку. Альфа замолкла, затаилась, пытаясь сообразить, что за игру я затеял. «Ты не один, что ли?» — наконец спросила она, поскрипев колесиками в голове. «Нет, просто она лежит в больнице, поэтому не может ответить», — ответил я не впопад, но довольно ясно, чтобы можно было понять, да, я не один. «Но ее завтра уже выпишут». «Что ты несешь, Сергей?» — удивленно воскликнула Альфа после паузы. «Ты меня впустишь или нет?» «Конечно, да. А вы где?» «Так я же говорю, у подъезда». «Хорошо, заходите. Но только мамы правда нет дома». «Какая у тебя квартира?» «Да я и так открою», — ответил я и подошел к домофону. «Поднимайтесь». «Это Альфа, что ли?» — с удивлением спросила Настя. «Да, пришла с мамой переговорить», — ответил я и пожал плечами. Вероятно, из-за моих пропусков школы. — А перед этим кто звонил? — А перед этим звонила не Альфа, — нахмурился я. Настя тоже нахмурилась, но ответить не успела. Вошла моя классная руководительница. — Здравствуй, Сережа, — сказала Алена, переступая через порог. — Ой, что тут у тебя за бардак? Вы переезжаете, что ли? — Да нет, просто порядок навожу перед маминой выпиской. — Здравствуйте, Елена Владимировна. Елейным голоском проговорила Настя. Альфа остолбенела, захлопала глазами, посмотрела на меня, посмотрела на Глотову, снова на меня, потом на бардак и только после этого ответила. «Здравствуй, Настя. Я вот помогаю Сергею порядок навести», — сказала та. «Ну что же, это очень здорово и по-товарищески. А что случилось с мамой, Сережа?» «Мама травму получила. У нее сотрясение мозга. Но завтра ее уже выпишут. Будет дома долечиваться». «Ужас!» — покачала головой Альфа. «Какой кошмар! Ну что же?» Она откашлялась, соображая, как выбираться из этой ситуации. «Видишь ли, Сергей, я хотела еще раз поговорить с твоей мамой и обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась в школе». «Вы проходите, Елена Владимировна. Если хотите, про ситуацию в школе вы можете мне рассказать, а я передам маме». Я глянул на Настю. Кажется, она восприняла эти слова как скрытую издевку и теперь пыталась не рассмеяться. «На самом деле ситуация крайне серьезная», — более уверенно проговорила Альфа, сориентировавшись и взяв себя в руки. «И да, давай обсудим с тобой, если мамы нет. Где мы можем поговорить?» «Да вот, у меня в комнате», — сказал я, пропуская ее в гостиную и в свой кабинет. «Какой кошмар, Сергей! Почему у тебя такой беспорядок?» Альфа растерялась, встав, как вкопанная посреди комнаты и ошарашенно озираясь. Вещи из шкафов валялись на полу, на столе, на подоконнике, диванные подушки раскиданы. Трусы, носки, брюки, книги, тетради, ботинки, простыни, карандаши — все было разбросано и раскурочено. Видно было, ребята-вьетнамца спешили. «У меня обыск был», — ответил я. «В связи с вечеринкой у Назарова, помните?» У нее вытянулось лицо. «И когда это произошло?» — спросила Альфа. «Пару дней назад, а мне все некогда было убрать. Вот спасибо, Настя вызвалась помочь». «Сергей!» — протянула Альфа и, закрыв дверь, оглянулась и отошла от двери к окну. Я подошел к ней, притянул к себе и хотел поцеловать, но она выскользнула. Я настаивать не стал и уселся на широкий и толстый подоконник, оглядывая все то, что надо было распихать по местам. Кажется, завтра школа тоже накрывалась. — Ты почему меня не предупредил, что не один? — тихо спросила Алена. — Но я вроде намекнул, — ответил я, усмехнувшись. — Ты же слышала, что я говорил? — Да, я даже удивилась тому, что ты не впопад. Ну, извини, я тебя не поняла. — Ну ладно, не беда. Сейчас пропесочишь меня по первое число, отругаешь за то, что я 3 дня в школе не был, да? Я подмигнул. 3 дня в школе не был? — изумленно переспросила она. — А почему? — Ну, дел было много. Сама посмотри. — А какие у тебя могут быть дела помимо учебы? — Да много каких, Елена Владимировна. Усмехнулся я, протянул руку и поправил выбившуюся из косы тонкую прядку волос. Заложил за ухо. Она вздрогнула, испугалась, отшатнулась и резко повернула голову в сторону двери. «Что, Елена Владимировна?» — усмехнулся я. «Да говори уже, что тебя так взволновало?» «Я не знаю, что мне делать», — Покачала она головой и прикрыла глаза ладонью. Ладонь при этом выгнулась, как будто она прикладывала неимоверные усилия к тому, чтобы сдержать себя. — В каком смысле? — нахмурился я, хотя уже почти догадался, в чем там дело. — Мне звонил Виктор. — упавшим голосом вымолвила она и покачала головой. — Ну да, это я понял. Да и хер с ним. Ты же его послала куда подальше и сказала, что если еще раз позвонит, я ему огромным ломом все ноги переломаю. — Нет, зачем? Она нахмурилась, пытаясь сосредоточиться, и сделала скорбное лицо. — Погоди, Сергей, погоди. Альфа снова обернулась, пристально посмотрела на дверь и покачала головой. — Фингал, кстати, почти уже не видно, — кивнул я. — И этот тональный крем, похоже, действительно очень хороший. Просто чудо, да? — Ну, Сережа... — Судя по всему, если я правильно понимаю ситуацию, — добавил я, — чем меньше следов будет оставаться на твоем лице, тем больше будет у Вити шансов на то, чтобы ты его выслушала, поняла и простила, да? — Сергей, ну почему ты все переиначиваешь? — Да чего? — Перекручиваешь, а еще и насмехаешься. — Это нехорошо, это неправильно. — О, как! — кивнул я. — Ну-ка, продолжай, это интересно. Она помотала головой, будто металась по постели в смертельной горячке. — Ты же должен понимать, Сергей. С внутренним напряжением и сдерживаемым трагизмом проговорила она. — Наши с тобой отношения... Слово «отношения» она произнесла одними губами и снова глянула на дверь. — Ты же понимаешь, наши отношения, они... Ну, как бы сказать, они ведь сиюминутные. Да, у нас с самого начала возникла симпатия друг к другу, не скрою. А потом это внезапная страсть. Слово «страсть» она тоже не произнесла вслух, а лишь артикулировала. Эта страсть стала такой яркой, взрывной, будоражущей и даже всепоглощающей. Она пришла как цунами и... — Говори, говори, — улыбнулся я. — От этих слов я получаю прилив сил, мужских. — Перестань, — отмахнулась она. Такая страсть не может длиться постоянно и быть долговечной. — 2 дня, честно говоря, совсем недолго. Пожал я плечами и попытался поймать ее за руку, но она руку отдернула. — Сережа! — Мне кажется, я уже догадался. Но ты скажи, что ты хочешь сказать. — Я хочу сказать, что ты мне очень дорог. С мукой в голосе произнесла она. И то чувство, которое вспыхнуло между нами, оно навсегда останется в моем сердце. — Надеюсь, — сказал я, — не только в сердце. — Тссс! — строгим шепотом ответила она. — Перестань, я говорю серьезно. — Слушай, как видишь, сейчас для серьезного разговора не самая подходящая обстановка. Давай я приду к тебе 11:00. Тут вот сейчас разгребу и подбегу. И мы спокойно обо всем поговорим. — Да мы уже обо всем поговорили практически. — Серьезно? А что конкретно тебе сказал этот мудак? Что он осознал, что погорячился, что раскаялся? А еще что ты сама виновата, потому что его спровоцировала. Но если вы оба приложите усилия, то больше такого не повторится? Она посмотрела на меня с удивлением. Именно в этом ключе, кажется, Витя и построил разговор. — Нет, — нахмурилась она, — не совсем. Ну да, он сказал, что сожалеет о том, что сделал. Он сказал, что на коленях готов просить прощения. — А ты на коленях готова его простить, да? — Сережа, удивляюсь я, Алена, — сказал я, хотя особенно удивляться было нечему, поскольку видал я еще и не такие кадры. — Вам что, кажется, чем гаже гад, тем лучше, что ли? Всегда хотел понять. — Кому вам-то? — Кому? Да вечным жертвам, кому еще? — Давай так. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся, да? Что-что? Если он тебя хоть пальцем тронет, я ему мозги вышибу. Сказав это, я резко соскочил с подоконника и крикнул. Пуф! Альфа шарахнулась назад, а я руками изобразил вылетающие из головы брызги Витиных мозгов. Сергей, прекрати! Это ты прекрати! Тихо и со злостью сказал я. Не смей с ним разговаривать! Я тебе запрещаю. А еще запрещаю думать и пережевывать его слова и размышлять о том, что на самом деле он тебя любит. Ты меня поняла? Точка. А если ты понимаешь только плетку, я приду к тебе с плеткой. А теперь попрощайся с Настей и иди домой. Она стояла и хлопала глазами, как коровушка. Разозлила меня. Дура, честное слово. Видал я таких, как она. И таких, как Витя. Вот только не мог припомнить, чтобы подобные отношения хоть раз закончились чем-нибудь хорошим. Я подошел к двери и широко ее распахнул. — Я вас понял, Елена Владимировна. Громко воскликнул я. — И, конечно же, подтверждаю свои обещания. Сделаю все, как сказал. Спасибо, что зашли. — Маме... — пробормотала она. — Обязательно передам. — До свидания, Настя. Кивнула Альфа и вышла за дверь. — Это что было? — удивленно спросила Глотова. — Боится, что меня из школы выгонят. Песочила. — А ты, кстати, готовишься к экзамену? — Уже половина четверти того. Ку-ку. — Почему мне кажется, что ты мне зубы заговариваешь? — Потому что женское сердце не обманешь? — спросил я. — Скорее всего. — Нет, просто ты, кажется, ищешь повода не продолжать уборку. — Она что, про эти видео говорила? — Почему? — А про что? Почему так тихо? Даже голосов не было слышно. — Настя, если хочешь что-то спросить, спрашивай прямо. Не заставляй меня отгадывать, в какую сторону метнулась твоя мысль. — Пойдем перекусим, я там приготовила. — кивнула она и двинула на кухню. — Ага, пойдем. На следующий день князь в школу не явился и на телефонные звонки не отвечал. Мэтта тоже давно никто не видел. — Что происходит? — спросила на перемене Алиса. — Красивый, ты чувствуешь подбирающийся к нам тлен и запустение. Ты тоскуешь по своему другу? От него что, никаких вестей? — А мне вообще-то безразлично, где он и что он. — То есть, когда ты говоришь про тлен, имеешь в виду, что не видела меня 2 дня? — Да? — пожала она плечами. — Он, кстати, мне такой же друг, как Ангелина тебе подруга. Съел? — Я-то съел в свое время. — А вот тебе не советую, — усмехнулся я. — Смешно. А ты знаешь, что твою подружку, не Ангелину, другую, взяли на съемки подростковой коллекции? — Кого это, Настю, что ли? — Она тебе что, не рассказала? Она так радовалась вообще-то? — Нет, не рассказала, — нахмурился я. — Наверное, сюрприз готовит. — захохотала Алиса. — Это же подростковая коллекция, там все скромно. Сюрпризов не будет. — Ладно, — кивнул я. — Ты посиди пока, а я скоро вернусь. — Ты к ней, что ли? — Ага. — Слушай, у нас тут показ будет один интересный, совместно с китайцами. Хочешь сходить? — Да, можно. — Там очень оригинально будет. Хочешь, я могу тебе билет организовать? — Еще как хочу. На самом деле я получил сообщение от Чердынцева и вышел, чтобы позвонить и договориться о встрече. Но заодно решил уже и до Насти дойти. — Настя! — кивнул я, заглянув в ее класс. — Можно тебя на секундочку? Она чуть смутилась, поскольку все на нее обернулись, но ждать себя не заставила. — Чего, красивый? Я встал у окна, а она подошла и остановилась напротив меня. — Мне Алиса сказала, что ты приглашение получила от модельера. — Да, — кивнула она. — Для каталога нужно будет пофоткаться. Для тинейджеров. — Так, ничего особенного. — А это тот же самый модельер, который трусы шьет? — Нет, это марка демократичной повседневной одежды для школьников. — Верхней? — Ой, тебе-то что? — пожала она плечами. — Посмотреть хочу на тебя, — подмигнул я. — Да ладно, посмотреть ты и живьем можешь. Чего это ты вдруг моими делами заинтересовался? — Да я всегда интересовался. Ну — Ну-ну, смешно. — Что за одежда? Это же одежда, я правильно понял? — Да там ничего особенного, — махнула она рукой. — Это типа вступительного теста. Если справлюсь, может, еще что-то предложат. И мне тоже надо посмотреть, приглядеться, надо оно мне вообще или нет. Ну и денег дадут немножко. Тоже вещь нужная. — Я понял. У тебя все хорошо? — В смысле? — подняла она брови. — Ну, какая-то ты сердитая, что ли? — А ты можешь со мной на днюху к Наташке Тришкиной сходить? — спросила Настя. — К Тришкиной? — неуверенно переспросил я. — А когда? У меня же тренировки. — Сегодня у тебя тренировок нет, насколько я помню. В 5 часов. — Нет, сегодня тренировки нет, — подтвердил я. — Но, блин, могут возникнуть кое-какие дела. Маму надо забрать и... — «Ладно». Недослушав, кивнула она и, развернувшись, пошла в класс. «Настя!» — окликнул ее я. «Что?» — обернулась она. «Что с тобой?» «Ничего». Спокойно и серьезно помотала она головой. «Ты расстроилась, что ли?» «Из-за чего? Из-за Милфы твоей? Или из-за того, что Разик попросила, а у тебя возможности нет? Из-за чего, по-твоему, я могла расстроиться?» «Блин, Настя, что за шантаж? Я постараюсь, сказал же». «Хм, да ладно, чего стараться?» — хмыкнула она. «Забей, красивый. Считай, что меня вообще не видел сегодня. Я, короче, в класс пошла». «Я постараюсь!» — крикнул я ей вслед, но она не отреагировала. «Блин, вот эти девчачьи капризы мне вообще не нужны были. Надо было дела до ума доводить, а тут вот, Тришкины кафтаны какие-то. Короче, как назло, еще и Медуза появилась. Вышла как львица, шагая царственной походкой. И все джунгли замерли, вся живность притаилась, и даже ветер стих, образно говоря». «Краснов!» — практически пропела она. «Неужели? Наверное, сегодня снег пойдет. Или ландыши расцветут. Посмотрите на него. Решил школу осчастливить своим присутствием». «Здравствуйте, Лидия Игоревна». Сдержанно поздоровался я. «Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный», — покачала она головой. «Давай-ка после третьего урока зайди ко мне в кабинет. Извините, пожалуйста, мне нужно ехать маму из больницы забирать». «Всегда у тебя уловки и отговорки», — прогремела она. «Ничего, я тебя надолго не задержу. Так что будь добр, встань передо мной, как лист перед травой. После третьего урока». Но посетить сегодня чертоги Медузы никак не получалось. Позвонил Чердынцев и сообщил, что единственная возможность встретиться сегодня у него выпадала как раз на этот же временной промежуток. «Александр Николаевич, тогда будем разговаривать по пути в областную больницу. Мне надо маму забрать». Он не возражал, пообещал подъехать за мной прямо к школе и подвезти. И вот, когда я уже собрался делать ноги и покинуть здание, Саванна снова замерла, потому что оперная львица и наша директриса Медуза повторно вышла на охоту. «Так!» — возопила она. «Где Краснов? Срочно его ко мне на вскрытие!» Мне пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы спуститься по лестнице и не попасться в лапы Медузы. Зато, спускаясь по ступеням, я натолкнулся на князя. «О!» — состроил он кислую рожу. — «Здорово, Крас! Я ведь тебя и ищу!» «Здорово!» — кивнул я. — «Как дела? Оклемался после вчерашнего?» — «Нормально. А ты?» — «Я в порядке». — «Отлично. Тогда поехали. Куда и когда?» — «Дядя Нико тебя вызывает», — объяснил он. — «Меня? Дядя Нико? Что-то странное. Он сам-то как?» — «Нормально. Сам посмотришь. Я, кстати, у тебя в машине бабки оставлял, ты не забыл?» «Я не забыл, а вот ты забудь», — ответил он. «Как это? Было ваше, стало наше, что ли?» «А за что?» — с гонором спросил князь. «Звезды не сложились, сделка не состоялась». «Ку-ку, мой мальчик!» — поднял я указательный палец. «Я деньги вложил, заемные, между прочим, а вы устроили там резню, и теперь хотите меня на денежку кинуть? — Хрен, так не пойдет. Гони мешок с деньгой, с моей деньгой. Поговоришь с бароном, и все уладится. Пожал Жан плечами. — Погнали. Сейчас я маму еду забирать из больницы, так что приоритет такой. Разговаривая, мы вышли из школы. — Ничего, — гнул свое князь. — Сейчас съездим к барону и... — Нет, братан, мама дороже, сам посуди, — пояснил я. — А все остальное потом. Я хлопнул его по плечу и направился к тачке Чердынцева. Она стояла чуть дальше остальных. Не прошел я и 10 метров, как передо мной появились 3 цыгана. — Не стоит сопротивляться, — пояснил князь. Чердынцев вышел из машины и наблюдал за происходящей сценой издалека. — Жан, а ты не охренел? — начал я, но не закончил, потому что из здоровенного джипа, стоявшего тут же на обочине, выскочил Усы с 2 своими парнями и бросился в мою сторону. «Слишком большое внимание утомляет», — покачал я головой. «Краснов!» — крикнул Усы. «В машину!»